Акт 2. Интерлюдия 22. Бедняжка, мне так ее жаль. Бедняжка? Да она нарушила прямой приказ, подставила под угрозу свою жизнь, весьма для нас важную, кстати, и куча чего еще. Слышите, Ривер? И вы хотите, чтобы я жалел вас только потому, что у вас предсмертное состояние? Командор, она уже пару минут как не слышит вас. Все она слышит! Все! Пропадают люди! Вокруг бесчинство и идиотизм! А эта официантка играет в поиски сокровищ! Так, я прошу вас. У нее ужасное состояние. Она только утром пришла сюда. Врачи не пророчат ей ничего хорошего. Хватит. Если у вас есть хоть капля совести, Ривер, то вы скончаетесь, не приходя в сознание. Командор и смотритель Цаних вышли из лазарета. Я не переиграл? О нет, командор, вы держались великолепно. Если бы не все это, из вас вышел бы отличный актер. Вдвоем они прошагали по темному коридору и остановились в небольшой курительной на углу. Командор сел на старый потертый диван и вытащил длинную офицерскую трубку. Смотритель осталась стоять. Взгляд ее стал совсем иным, сосредоточенным и холодным. Веселые морщинки разгладились, а в глубине черных глаз появилась ледяная искра. День за днем мне все сложнее, особенно теперь. Я не могу так. Я себя буквально ненавижу. Командор, мы уже обсуждали это. Удары с самого детства потаенная ненависть к мужчинам. Отсутствие отца, слабовольный брат, мутант-наркоман, затем все эти клиенты в ресторане, сутенеры и прочие отребья. Резак, как итог. Она ни за что не доверится мужчине полностью. Но я хороший человек. Я ей искренне сочувствую, и я волнуюсь за нее. Меня тянет ее защитить. Естественно. Вы явно знаете что-то, чего не знаю я. Оттого меня еще больше раздражает тот факт, что для вас она всего лишь объект опытов. Хоть вы и прикидываетесь ее подругой, но вам же плевать на нее. Вы играете плохого, я хорошую. Женщине она верит больше. И если вам нужна Дара, то нам нужна эта игра. В это же время на входе в убежище повстанцев. О, Бим, ты живой? Вот обида. Ну чего, блюститель? Все блюдешь. И Пим ввалился в убежище с массивной сумкой на спине, заляпанной в крови. Сам же он был заляпан многими другими вещами, о природе которых охранник знать не хотел. Как ты? Даже Дара вернулась. Мы думали, ты помер уже. Да, я тоже так думал. Слушай, расскажу, как было. Мы, короче, потекали от охраны в тоннель. И я подорвал проход, когда стало не в моготу. Бомбануло знатно, вот те зуб, а он гнилой. Кишки, как пирожки, можно было собирать. Погоди секунду, я позову командора. Да стой ты, я ж не дорассказал. Но охранник убежал в полутьму спящего убежища. Пим уселся на сумку и почесал... Впрочем, неважно. Так, докладывайте, Пим. Сказал командор, спешно приближаясь к задремавшему вонючему древнему. Так я же и говорю, бомбануло. Мы ломанулись в проход. Всюду тьма, говно, смерть. Фонари работают как правительство, через раз за взятки. Раненые все. И тогда я говорю... Вы деньги принесли? Да, вот куча злата и камней, и облигации. Пим не договорил, так как командор приказал охраннику взять сумку и проследовать за ним. Сброшенный на пол Пим, казалось, не заметивший такого неуважительного обращения, поглядел им вслед и перевел взгляд на скептически закуривающую тонкую папиросу Милену. Вот. Короче, от взрыва лифт повредился, ехать не хотел. Я говорю, на лифту нельзя, там жопа, линяем по тоннелям, кривая вывезет. Ну, знамо, все со мной согласны. И пошли мы, я впереди, конечно. Милена стряхнула пепел, развернулась и ушла. Да что за люди-то? О, Эй, офтальмученик, иди сюда! Тогда Пим нагнал проходящего мимо Тосса, явно шедшего спать, и пристроился рядом. Да уж, не так много, как мы бы того хотели. А потери слишком велики. Пятеро вместе с Эстой. И лишнее внимание. Командор разглядывал принесенное Пимом добро. Позовите завхоза, пусть расфасует и оценит. Клинок между ног, до чего опустились? Грабим людей. Справедливости ради, эти люди грабили людей до того, как этим занялись мы. Справедливости ради, ну-ну. Справедливости ради, лорд Резак потрошил девиц на улицах Тройки. Нас, если что, от государства и должно отличать, так это честь, порядочность и собственное достоинство. Давайте, командор, когда тиранию свергнем, тогда и отрастим достоинство. А то сейчас нам его оттопчут. Шутки у тебя. Где служил до гражданки? В мобильной группе. Потом ушел к ржавым клинкам. А, пехота. Откуда у вас честь? Флот вперед, пехота гребет. Вольно. Я, когда этих тварей увидел, я тебе отвечаю, просто обомлел. До сих пор, как их вспомню, обомлеваю. Они ползут на нас, глаза горят, зубы трещат. Я шанал замуровал. Тос пытался заснуть, а Пим, сидя возле его койки в казарме, рассказывал свою историю. Ну и я такой: бегите, глупцы, сжимайте, попцы. И как заору, наша вся бригада полезла наверх, а я с фонарями побежал. И твари все, натурально все за мной бегут. Словно я на девичник пришел. Тос отвернулся и накрыл голову одеялом. Нет у вас любви к хорошим историям. О, не может быть! Мимо двери казармы прошла Эста. Дама с драмой. Явно только-только вошедшая внутрь. И еще не снявшая новый красивый плащ с капюшоном в виде двух крыльев. А, Поребрик, выжил таки. Да, так ты слушай дальше. Я побежал в тоннель, твари за мной. Кидаю фонари, чтоб химия загорелась. И бац, в полной темноте. Словно я макнул лицо в унитазное кольцо. А сзади рев, визг, и вдруг все убегают. Я такой: ха-ха, суки, знаете, Пима, чтобы вам нежность в промежность. И вдруг сзади слышу голос. Знаешь кого? Но Эста без стука вошла в кабинет командора, закрыв дверь прямо перед носом Пима. Тварь. Просто тварь. Ни любви, ни сострадания. Не может быть! Может и еще как. Рано хороните, много наливаете. Эста подошла к столу командора, за которым он сидел с бутылочкой любимой в армии кубовки. Ну и живучая вы... Тварь? Эста усмехнулась и залпом выпила стакан. К удивлению командора, она даже не поморщилась. Хотя на самом деле Эсте потребовалось все свое самообладание, чтобы не выпучить глаза. Собирайте всех главных. Себя, Милену, остальных. Я вам сейчас такое расскажу. И тебе сейчас такое расскажу. Короче, что дальше было? А, да, точно, голос. Голос Дилды Джокса. Прикинь, к носу папиросу, да? И он над духом такой: Пим, думаешь, твой напарник про тебя забыл? Пена, лежа в лазарете, одним глазом глядела на Пима и улыбалась. Дышала она прерывисто, тяжело, и всеми силами старалась не заснуть. А Дилда Джок, чтоб ты понимала, каланча не меньше тебя. Только не такой симпотный, конечно, и Сисяндра явно меньше. И стою я такой весь в темноте, а он мне руку кладет на плечо. Ты спросишь: и чё? Нет, она не спросит. Медсестра в дыхательной маске вошла в лазарет, не включая свет. Вы что, господин Пим, опухли совсем? Отстаньте от нее, она при смерти. Так и я тоже не славно себя чувствую. Медсестра без слов подошла к Пиму, взяла его под мышку и потащила на выход. Извернувшись, древний выпал на пол, подскочил обратно к Пене и чмокнул ее в лоб. Держись, свая, где мне еще прятаться, как не в тени твоей огромной жопы? Брысь, кыш! Медсестра выгнала Пима и закрыла дверь снаружи. А, ну, вот. А дальше я такой говорю: «Джокс!» Зажигаю спичку и поворачиваюсь. И знаешь, что я там вижу? Господин Пим, я даже не понимаю, о чем речь. В этом и беда ваша, слушатели. Я вот рассказываю, а вы половину не улавливаете. Короче, я поворачиваюсь, а там лица. Какие в топку лица, господин Пим? Да какой я тебе господин, Варя? Господин у нас один, свеж, богат и невредим. А я вижу там все, понимаешь, все лица, что он когда-либо надевал. Он смотрит на меня и дует на спичку. А я такой: «Лицо мое хочешь, мразь? Давай! Только я же такой страшный, что ты сдохнешь, как в зеркале себя увидишь!» В этот момент кто-то из санитаров подошел к девушке в маске и тревожным шепотом что-то сказал ей на ухо, указывая в сторону помещения химической лаборатории. Девушка вздрогнула. «Не может быть. Так, господин Пим, запомните эту мысль. Мне надо идти». «Да чтоб вас всех веником!» Итак, господа, вот такая история. Джипсы готовы передать нам кучу всякого барахла. Они что, правда двухголовые? Правильнее говорить «он» — двухголовый, статут об аномалиях. В свое время моя хорошая подруга Таниса писала о нем неплохую работу. Да ладно, это не важно. Но зачем вы солгали про этот «мемории», да? Эста, это ставит всех нас в очень плохое положение. А что мне было делать? Зато все вкусно. У нас поддержка джипсов, у нас их барахло, и у нас условный союзник в борьбе с меценатом. Да, ровно до тех пор, пока они не захотят, чтобы мы выполнили свою часть сделки и вернули им прибор. Я думаю, это будет довольно скоро. И что мы им тогда скажем? Командор закурил и почесал гладко выбритый подбородок. Слишком много вопросов. Зачем джипсам этот меморий? Что в нем такого? Из чего меценату планировать его похищение? Не в те игры мы лезем. Командор, при всем моем уважении... Отставить! Вы вернулись, и хорошо. Я свяжусь с джипсами. Или с джипсом, не суть. И скажу, что произошла досадная ошибка и обман. Эста встала так резко, что стул ее упал на пол. Даже не думайте! Погибли люди, и ради чего? Ради сумки с парой десятков тысяч крон? Вы уже шут знает сколько руководите этой ячейкой, командор. И никакого прогресса. Немедленно замолчите! И не подумаю, мы посмешище! 20-летняя официантка, что клинок-то держать едва умеет, подняла показатели меньше, чем за 2 месяца. А вы? Вы идеалист, командор. У вас мораль, принципы, честь. Но в вопросе революции эти понятия излишни. Что за чушь вы порите, Эста? В третьем кольце люди осмелели, взяли оружие в руки. Они наконец-то восстали против тех, кто их кровь пьет и душит совершенно тупыми законами последние 20 лет. А вы даже ни одной бомбы тут не взорвали. Думаете, если арбитры или магистериум сюда придут, вам это зачтется? Эста подняла стул, развернула его и уселась, облокотившись на спинку. Давайте так, если я для вас болтаю, пусто. Вот сводки, у Тоса, верно? По первому кольцу. Можете прочитать? Арсен взял папку с сегодняшним числом на обложке и открыл ее. 4 дворян заключены в ходячие тюрьмы по надуманному обвинению с целью забрать их владение в госфонд. 8 семей, чьи члены были владельцами компаний, сочтенных властью агентами врага, заключены в допросники. 15 человек убиты магистериумом на улице по обвинению в госизмене без следствия по закону о защите уклада. А нет, прошу прощения, 16. Чтение давалось ему нелегко. Он так и эдак наклонял голову, словно теряя фокус на тексте. 23 человека задержаны по тому же закону, раздел о пагубных намерениях. И 42 жилые секции заблокированы в связи с обыском по поводу запрещенной литературы и оскорблений патриотических чувств. И никто, я ведь права, никто из этих людей не был нашим агентом. Нет, не был. Но и с нашими сотрудниками та же беда. И ТОС выложил несколько документов. Судя по архивным таблицам, у нас время от времени были утечки информации, но за последнее время их число заметно выросло. Говоря проще, у нас завелась большая, жирная крыса. Короче, командор, хотите или нет, я нашла нам поддержку, и вы не откажетесь от нее. Командор глядел на Эсту чудовищно тяжелым взглядом. И было видно, что его разрывает между офицерской воспитанностью и солдатской грубостью. Но тут в дело вступила Милена. У нас и так слишком много проблем с меценатом может возникнуть Эста. Судя по всему, он тоже уверен, что этот меморий у нас. С меценатом все куда хуже, смотритель. Ему нужна ведьма, а Дара сейчас не то, чтобы пойти к нему. Она даже встать не сможет. Так давайте я схожу. Все поглядели на Эсту. Джипсы перепутали меня с ней, исполнители тоже. Давайте будем честны. С точки зрения любого человека, я куда больше похожа на ведьму, чем 20-летняя милашка с личиком манекенщицы. Пусть так, но меценату нужно ее колдовство. О, науки ради, хватит этой чуши. Ведьмовство Дары не более чем замануха для неотесных мужланов из Дальних Колец и сумасшедших сторчавшихся олигархов-оккультистов. Магии нет, колдовства нет, все это бред и лженаука. Что бы ни лепетала там Милена, при всем моем уважении. Меценату нужна ведьма, будет ему ведьма. Я уже думаю, ну все, огонь вагон, спасся. Иду себе по улице и смекаю, что она перекрыта. Вообще никого нет. И таблички, мол, сонница, не влезай, убьет и все такое. Я даже чихнуть не успел, как ловят меня исполнители. И вежливо так ведут к арбитру возле какого-то ресторана. Я ничего не понимаю, что вы говорите, но это так интересно. Так, ладно. Ну, арбитр такой весь в химзе, чтобы, типа, не заболеть и не заснуть. Давай меня вежливо спрашивать. Я же, типа, древний, все дела. Вы древний? Нет, мать твою, поломать. Я просто мелкий и злой. Конечно, я древний. Как лорд-детектив. Пойдем к Фитцу, вас нужно ему показать. Ты куда меня тащишь, идиота кусок? Ай, стой! Ладно, мне надоело вас слушать. Лучше скажите, как вам вот это, а? И командор положил на стол несколько позолоченных билетов. Что это? У нас начали пропадать люди. В их квартирах и сегментах мы находили это. Билеты. В первые ряды. От мецената. На, как тут написано, кровавую трагедию в двух актах. Приглашены я, вы и еще несколько людей за руководство. Твою мать. Милена встала и спешно начала собирать бумаги. Что это? Что такое? Это объявление войны, если хотите. Смертный приговор. Наших, ваших людей убьют на ваших глазах, командор. Доигрались. Вы боитесь бандита? Нет, бандитов я не боюсь. Я боюсь человека, за которым стоят такие силы, какие мы помыслить не можем. Эй, дамочка, ау! Мы собираемся свергать власть. Власть! Это самые крутые бандиты в этой стране. Мы что, обмочим портки перед театральным кривлякой? Смотритель сохраняла самообладание, однако внимательный взгляд Эсты уловил, как трясутся ее руки. Думайте что угодно, Эста. Командор, я ухожу. Пока меценат не знает, где наше убежище, но это вопрос времени, ведь личности наши ему уже известны. О моем содействии не просите, пока ситуация не изменится. Но без вас вся наша агитация не имеет смысла. Кто будет составлять листовки и прочее? Видимо, Эста, командор. Как и командовать тут? Давайте честно, она куда больше подходит для этой работы. Никто так и не понял, что же заставило Милену столь взволноваться. Но смотритель собрала свои папки и быстрым шагом вышла за дверь. Вот к чему приводит отсутствие дисциплины и самоуправства. Командор стукнул кулаком по столу, встал и направился вслед за смотрителем. Ну, Арсен, расскажи-ка мне про мецената. Думаю, пора выйти в свет. А знаете, это может сработать. А он смотрит на меня такой мерзким своим голосишкой. А где ваш родовой знак? Позвольте спросить. А я как шибану ему сумкой похлебал. Да как нарежу шибку оттуда. Даже чавкнуть не успел. И потом бац, и я тут. Так, в общем-то, бабло и притащил. Ну хорош же, а? Что? Простите. Я не слушал. Ой! Все, идите вы в сторону, все ребятки. У человека драма и трагедия с острым, как мой язык, сюжетом, а вы грибы включаете. Стойте. Нет, никому больше, я никому никаких историй рассказывать не буду. Пойду лучше займусь чем-нибудь бесполезным.